выходишь на лед и отражаешься в нем, и твое сердце поет, а лед пылает огнем, сливаясь, пары летят, и притяжения нет, и их скользящий полет всегда вперед и на свет. Лед и пламя, страсти, слезы, каждый раз шипы и розы, звон коньков нам будет сниться, пусть все это вечно длится. Лед и пламя, свет софитов, чемпионы незабытки, ждет на самый трудный бой, бой самим собой. Сегодня отстал, переживал горячо, но впереди пьедестал, и есть попытка еще. Ты выиграл этот заход и переходишь на крик, и этот миг выше звезд, ускорен только лишь миг. Лед и пламя, страсти, слезы, каждый раз шипы и розы, звон коньков нам будет сниться, пусть все это вечно длится. Лед и пламя, свет софита, чемпионы незабыты, ждет нас самый трудный бой, бой самим собой. И рвутся связки и боль, не позволяют заснуть, и в мышцах лед и огонь, но ты пройдешь этот путь. Лед и пламя.